Все эти мысли смутно теснились у меня в голове, пока мы прикидывали, что делать дальше. Суть многоходовой комбинации, с помощью которой Буров подписал Калмыкова на убийство Мамаева, стала понятной как устройство будильника, если снять с него заднюю крышку. 70 тысяч долларов за квартиру Галины Сомовой — это было то дополнительное колесико, встроенная Буровым в механизм разработанной Мамаевым интриги, которая превратила безобидный будильник в таймер мины замедленного действия. Неясным оставалось только одно. Каким образом Буров сделал так, что деньги за квартиру Галины Сомовой были восприняты и следствием, и судом, как гонорар Калмыкова за убийство Мамаева? Что за фокус со временем он проделал? На всех поступках Мамаева лежал отпечаток его характера с приверженностью прямолинейной логике трамвайных путей. Во всем, что делал Буров, чувствовался хитроумный, изощренный расчет. И в том, что деньги за квартиру Галины Сомовой перевел не кто-то из людей Бурова, а ближайший сотрудник Мамаева Тюрин. И в том, что квартира была куплена не где-нибудь, а в Сокольниках. В Сокольниках, где она прожила всю жизнь, в Сокольниках, которые она любила, где прошли счастливые недели ее короткой семейной жизни. Даже сама Галина поверила, что квартиру в Сокольниках распорядился купить Калмыков. Одинаковы они были в главном. Человек для них был инструментом, средством для достижения цели. И только. Почему? Невозможно успешно работать в бизнесе с другим отношением к людям? Или успешная работа в бизнесе вырабатывает отношение к человеку как к расходному материалу? А было ли в истории нашего возлюбленного Отечества время, когда к людям относились иначе? И будет ли оно? Суки! Артист уже понял, что его стремительный в ритмах 21 века роман с бизнесвумен из риэлторской фирмы «Прожект» обречен на унылое продолжение, поскучнел и стал похож на усталого наемника, присыщенного острыми ощущениями и вообще всем. Мы ему сочувствовали, но только там, в компьютере главной бухгалтерии «Прожекта», можно было получить доказательство истинной роли Бурова во всей этой истории. Доказательства, которые могут быть убедительными для Калмыкова. Необходимости ехать в Перово и показывать фотографии Тюрина сотруднице почты, которая приняла от него перевод на 70 тысяч долларов, вроде бы не было. Актриса Нина Забелина знала его только по имени, но уверенно назвала его должность, место работы и марку его автомобиля – «Вольво 940». После вялого спора решили, что убедиться все-таки не помешает. Муха отправился в Перово, а усталый наемник назначил обрадованной бизнес-вумен свидание и поехал домой набираться сил. Боцман в наши разговоры не вмешивался. Сидел за чашкой кофе с отрешенным видом посетителя ночного бара, которого дома никто не ждет. Я выключил компьютер и кофеварку, деликатно напомнил. «Закрываем». Боцман с недоумением посмотрел на меня, потом вдруг ахнул кулаком по столу так, что звякнули кофейные чашки. «Херня! Какая-то во всем этом херня!» Он не успел развить свою мысль, потому что в дверь позвонили. Вошел Тюрин, остановился на пороге, оглядел нас своими высокомерными сонными глазами и спросил: «Ну что, мудаки, доигрались?» Часть третья. Есть люди, которые порхают по жизни, как мотыльки. Тюрин был не из них. Характер его предопределила профессия. Даже если бы я не знал, что он всю жизнь прослужил оперативником в ГУВД Москвы, я бы понял, что он из людей серьезных, привыкших иметь дело с грязью, с кровью, распоряжаться людскими судьбами. Раздраженным отставить, Он прервал агрессивную попытку боцмана разобраться в том, кто из нас кто. А на мой вопрос, знает ли он, по чьей инициативе документы были проданы Мамаеву, отрезал. И он мудак, такой же, как вы. Потом тяжело помолчал и приказал: «Передайте Калмыкову, чтобы он залег на дно. И не говорите мне, что не знаете, как с ним связаться. Через 2 часа будет объявлен план «Перехват». И не спрашивайте, почему. Это надо же быть такими мудаками».